Глава 58. Елена Петелина подняла трубку. Разговор оказался коротким. «Я сейчас зайду», — в попыхах предупредил Михаил Устинов и отключился. Через пару минут вслед за Устиновым в кабинет Петелиной вошла Маша Луганцева. Дреды журналистки по-своему гармонировали с непокорной копной на голове эксперта, но не обрадовали следователя. Это если говорить мягко. Журналистка раздула скандал у Валеева. Теперь начальство не сможет спустить на тормозах инцидент с прикованной к автомобилю проституткой. Общество сразу поверило в полицейского садиста и требует наказания. «А что здесь делает это?» Петелина хотела дать отворот-поворот незваной гости, но ей не терпелось узнать результаты экспертизы. Тем более, что светлый взгляд головастика таил обещание. «Валеев не виноват», — с порога выложил главный эксперт. «Под ногтями, Софьи Грицай, микрочастицы кожи другого человека. Вот мое заключение». Петелина впилась глазами в официальный документ. ДНК не совпадают. Валеев чист. Девушка царапнула неизвестного преступника. Слава богу. Вслед за облегчением простой женщины в голове включилось беспокойство неугомонного следователя. Кто же напал на девушку? Кому выгодно подставить оперативника? «Миша, ты проверил по нашим базам?» «Пока совпадений нет, но я продолжу поиски». Петелина вспомнила твердолобых офицеров Управления собственной безопасности МВД Лебедева и Пряхина. Кое-кто усомнится, что частички эпителия под ногтями проститутки принадлежат садисту, а не одному из предыдущих клиентов. «Для этого я и позвал Машу», — откликнулся Устинов и перевел взгляд на подружку. «Пришло время объяснить», — подключилась к разговору журналистка. «Я сознательно подняла в блоге волну о ментах-беспредельщиках. Просила свидетелей присылать записи видеорегистраторов, чтобы плохой мент не ушел от ответственности. И вот». Маша Луганцева ловко вытащила из сумки баула планшетник, положила его перед следователем и ткнула в экран. Елена увидела, как Марат переходит дорогу и садится за руль своего автомобиля. «Здесь мы наблюдаем, что Валеев никого не трогает, а за 5 минут до этого...» Рыжие дреды качнулись перед взором Петелиной, и журналистка включила запись другого видеорегистратора. В правой части движущегося кадра Елена заметила Софью Грицай. К девушке сзади подходит человек, лица которого не было видно. Он заносит руки над ее шеей, и... Машина проследовала дальше, и происходящее исчезло из кадра. «Черт!» — ругнулась Петелина и уже совсем другим взглядом посмотрела на Машу. «У тебя еще что-нибудь есть?» «Этого достаточно», — уверенно заявил Устинов и остановил кадр в том месте, где нападавший намеревается придушить девушку. «Он одет иначе, чем Валеев». «Запись черно-белая, в обоих случаях темные куртки», — возразил следователь, прекрасно зная уловки адвокатов. «Прошло 5 минут. Где гарантия, что подозреваемый не переоделся?» «Вы больше ничего не замечаете?» «Да хватит уже, Миша!» «Рост! Вот то, что нельзя подделать. Нападавший одинакового роста с Софьей Грицай. Я это могу доказать. А Валеев на 15 сантиметров выше». Петелина присмотрелась к стоп-кадру и благодушно откинулась в кресло. «Ты гений, Миша. Если бы не Маша, вы оба умнички». Елена стала прикидывать, с кем связаться и какие доказательства предоставить, чтобы добиться немедленного освобождения любимого человека. Головастик между тем продолжил рассказывать. «Елена Павловна, вы просили поискать возможные связи между Александром Костроминым, жившим в Петербурге, и Тарма Кильпом. Я не нашел никаких сведений о Кильпе в Питере. Решил узнать о нем побольше. Хорошо одетый господин с тростью вряд ли пользуется метро. Значит, к магазину «Филателист» он приехал на машине. Я подключился к другим камерам на Таганке и нашел. Вот. Кильп выходит из Ауди голубого цвета с эстонскими номерами». «Ну держитесь, Лебедев и Пряхин. Я докажу вам, что Марата подставили». Елена мысленно сформировала доказательную базу и тут же усомнилась. «Они заточены на обвинительный уклон. Как пить дать придерутся, что у меня есть личный интерес, и результаты могут быть подтасованы». «С машиной все чисто, несколько раз пересекала границу, имеет страховку, действующую в нашей стране». «Надо объяснить ситуацию Харченко. Будет лучше, если доказательства невиновности Валеева представит он, а не я». Новая запись позволила получить снимки лучшего качества, лицо Кильпа с трех сторон, и меня кое-что заинтересовало. Устинов разложил перед Петелиной несколько фотографий. «Елена Павловна, вы слушаете меня?» «Что?» Петелина обратила внимание на снимки, расчерченные пересекающимися линиями с обозначением расстояний и углов. На трех снимках был изображен Кильп, выходящий из машины, два других были взяты из архивов о мошеннике Костромине. «Что ты хочешь этим сказать?» – не поняла Елена. «Я выделил антропометрические точки и вычислил дескриптор лиц». «Миша», – Петелина скривилась, как от укуса осы. «Понял, по существу. Алгоритм идентификации фотографий определил Тарма Кильпа как Александра Костромина. Вероятность, что это один и тот же человек, выше 97%. Это много или мало? Очень много. Я утверждаю, что Александр Костромин сейчас живет под именем Тарма Кильп». «А как же?» – следователь указала на явные различия во внешности. «Позвольте, я подключусь к своей программе». Головастик обошел стол, потыкал в ноутбук Петелиной, и на мониторе появились те же самые снимки Кильпа и Костромина. Между фотографиями разница 18 лет. Клинообразная бородка Костромина визуально удлиняет его лицо. Если ее убрать, затем искусственно состарить Костромина и предположить, что он красит волосы и пользуется цветными контактными линзами, то... Каждую фразу эксперт иллюстрировал изменениями снимка на мониторе. Петелина словно в мультфильме наблюдала, как Костромин, похожий на Чехова, превращается в лысого Кильпа с тонкими усиками и бакенбардами. Ничего себе! А в чем он замешан? Этот возглас принадлежал Маше Луганцевой. В сознании следователя словно что-то щелкнуло, будто она переключила канал телевизора и увидела совершенно другую картину. Только что ее мысли были заняты исключительно Валеевым, а сейчас к нему добавились и мошенник Костромин, ставший Тарма Кильпом, и адвокат Гомельский, ранее Брикман, и филателист с редкими марками, и Баюкин с пистолетом, и бывший муж Сергея, разоренный мошенниками. «Надо задержать Тарма Кильпа», — решила Петелина. «Я знал, что вы придете к этому выводу, и решил облегчить задачу». Михаил Устинов улыбнулся снисходительной улыбкой гения. «Я определил двор, куда приехал Кильп, после того, как покинул магазин «Филателист». С Садового кольца он выехал на Ленинский проспект и свернул вот сюда». «Как?» «Сейчас у ДПС столько камер, и голубую Ауди с эстонскими номерами проследить нетрудно», — хитро прищурился Головастик. «Давай адрес. Если Кильп там проживает, то узнать квартиру видного господина с белой тростью Ване Майорову не составит труда».